Братья и сестры, я прошу вас прощения у всех прежде всего. Простите меня, да как вам не нин. Прошу прощения за три вещи. Негар серии мне. Во-первых, за то, что пообещали, что проповедь будет одна последняя, а получилось две. И не проповедь не удясь пудна пун сидинга хай. Прошу прощения за то, что у меня проповедь будет длинная. Простим хангам проповедь не я могу. Не всем это нравится. Хусен саурханга с ним. Я буду проповедовать до двух часов. Мансичасан проповедую. В два часа будет перерыв на обед. И сейчас он ныкалтал обедом. И прошу прощения за то, что проповеди у нас с переводчиком. И простим хангам лагарюна вадвартя свой. Особенно кто понимает по-русски, для них это неудобно. Для тех, кто по-русски не понимает, все равно перевод теряет. Проповедь при переводе много теряет. Меня зовут брат Николай. Я живу на юге. На Кавказе. Кавказхан. Там тепло. Танян Иба. Там снег бывает очень редко. Танян Сырды Юльтем Уяк. Мороз 5 градусов, это сильный мороз. Самля градус сеть тармали Юльтеести. Кавказ очень многонациональный. Кавказ Мокуэ и Яндер. На Кавказе около 60 национальностей. Кавказ на Матю Яндер. Большинство это мусульмане. Согуады мусульман. И люди там воюют между собой. И полна тусай норма. С 90-го года и до сих пор уже 18 лет война не прекращается. Хасурдей погод, тенге сон, сай норма, нинге уданг. Это для многих людей тоже создает трудности. Текар ngaptrem sangum ngaisber ngokoy nya nya nan. У вас трудно живется, потому что холодно. Пудырнянда сангу ойле тетю хананда. И свободная кочевая жизнь – это трудная жизнь. У нас трудности, потому что война. В результате войны очень многие города разрушены совсем. Республика Нагорный Карабах почти вся разрушена. Нагорный Карабах – нархана тахабын долга. Абхазия и Северная Осетия разрушены. Абхазия, Северная Осетия, Нарган Тахавей. Очень много людей оказались без места для жилья. И Моквой Мяти Хай. Очень много людей погибли. Моквой Ха. В республике Абхазии после войны осталось 20% жителей. И Абхазия республика Хана 7% Ильнахай. И все равно Евангелие нужно нести этим людям. Хотя многие из них настроены не слушать Евангелие, а настроены воевать. Я буду читать Евангелие от Иоанна, 15 глава. Я буду читать длинный текст, и мы его переводить не будем. Потому что он для перевода трудный. Но я буду рассуждать об этом тексте, и поэтому потом мы будем переводить, когда будем рассуждать. И поэтому, кто по-русски не понимает, все равно поймут содержание этого отрывка. Я читаю Евангелие от Иоанна, 15 глава. «Я есть истинно виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Я буду говорить о назначении человека на земле. И мандики я не нямна лагремегу. Не вообще о назначении человека на земле, но о назначении верующего человека на земле. Я немножко поясню. Бог сотворил весь мир и все, что в нем, и человека. В Библии написано, что Бог каждого человека назначил место для жительства. Я на Кавказе, вы здесь на севере. Бог каждому человеку определил время жизни. Мы с вами живем 20-21 век. И Бог дал главную задачу перед людьми, чтобы они искали Бога. Но мы его уже нашли. Какая теперь главная моя задача сегодня? В книге пророка Исаии в 43 главе написано так. Я прочту два стиха, не рядом находящиеся. 21 стих. Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. Я буду по-другому для перевода. Бог говорит, что этот народ я сделал, создал для себя. То есть для него. И этот народ будет возвещать славу мою. То есть прославлять меня будет этот народ. И второй текст. Северу скажу, отдай. И югу не удерживай, тоже отдай. Сыновей моих и дочерей моих от концов земли собери. Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Еще раз переведем. Бог сказал, что Он соберет всех людей своих, которые живут на севере и на юге. И там мы поймем, мандал мал малась у отровы нырмняна и ивняна. И мужчин, и женщин. Хасова и не. Всех, кто носит его имя. Хибе пыданюм дам э. Которых он сотворил для своей славы. Ханяны пыда яльда ед та славуда. То есть мы носим имя Бога, мы христиане. И мане, мане христианину. И мужчины, и женщины живем на севере и на юге. Хасаванга и ненге и лево нырмняна и вняна. Бог нас сотворил для своей славы. И нам сильно та славы влияли дает. И теперь возникает вопрос: живу ли я для славы Бога? Еледом науяли еда. Я уверен, что каждый христианин хочет жить для славы Бога. Мандрем даслам биохусой христианин науяли еда или хрва. Но как я могу его прославлять? Хасер манигардама бир аудикана. Я хочу вернуться к тексту, который читал в начале. Здесь написано: Бог Отец прославится, если мы принесем много плода. Мы об этом слышали сегодня песню, оркестр, под оркестр пели. Что жизнь без плода очень сильно огорчает Бога. И Бог прославляется, когда христиане плод приносят. Но не просто плод, когда христианин приносит много плода. Что нужно для того, чтобы принести много плода? В прочитанном отрывке сказано все, что для этого нужно. Чтобы приносить много плода, нужно быть на лозе. Лоза – это виноградный куст. Христос сказал, что Он есть лоза. А христиане – это ветки. А христианин тика тарка энгу. И если ветка не на лозе, она не может приносить плоды. И тика нергода нипта пангадю пангам дабаяма. И поэтому, если мы разлучены с Богом, мы не можем приносить плоды. И манися ани янгарабаева нумгада ангарта пангам дабаяма. Да, даже если бы я закончил институт библейский. Библейский тохолкулуган мэунгэп анго. И если я давно верующий. И И если я умею хорошо проповедовать, и очень хорошо знаю Библию, но если я разлучен с Богом, я не смогу принести для Него плод. У нас во дворе росло дерево. Однажды отец весной срезал ветку. Ветка осталась лежать на ночь возле дерева. И утром она зацвела. Я не знаю, почему это случилось. Она утром зацвела, срезанная ветка. И амгэхатрем еримакы хуняно вайданабяда. Но она не принесла плоды. И пыда валкада модем не да. Если бы мы ее закопали в землю и поливали водой. И сяга янгам таунгэпнан, икана тяндамбунгэпна. И удобряли чем-нибудь. Амгэвахан мэкат тамбунгэпна. Она бы все равно не принесла плоды. И текар ани модем не стат. Возьмите веточку дерева, поставьте в стакан в помещение. И пендаркам мэгура токан мэ гамптангура. Она зацветет, но она не принесет плоды. И пыда тари гамдакавам даханивад ани модем не дат. Если христианин живет не с Богом, он плоды никогда не сможет принести. Христианин не надо или ну гэухана сяхангарт модем не дат. Был один человек, звали его Самсон. И напомни нас, или вы Самсон не пе. Он был верующий и очень сильный. Он был сильный, потому что на нем был Дух Святой. Он полюбил одну женщину. Эта женщина обманула его и обрезала ему волосы. Когда Самсон спал, она его разбудила, сказала: идут филистимляне, чтобы взять тебя. И Самсон сказал: я пойду и сражусь с филистимлянами, как делал это раньше. И Самсон Юрку мамы филистимлян треммегон нерчуин до трео. И он не смог с ними сразиться. И пыда пиода нехда сосулы. Скажите, почему? Магар надо амге. Потому что у него не стало волос. И декар нептада югу тиканид. Написано, потому что от него отступил Бог. И нумбаркан пады нядда нумхае. Если от меня или от тебя отступит Бог, мы ничего для Бога не можем сделать. Христос сказал, без меня не можете делать ничего. Чтобы приносить плоды, нужно быть на лозе. И чтобы приносить плоды, нужно, чтобы Бог нас очищал. И тяки пангдавось нум сидна систем батадара. Христос сказал. Христос мамбей. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Хусвей нина пангтам да таркам пыда мотор пида. И всякую приносящую плод очищает, чтобы больше принесла плода. Хусвей пангтамам да тамбадам систем бида там око панг. Если мы на лозе, чтобы приносить много плода, Бог нас очищает. Очищает от всякого сознательного греха. Очищает, если мы каемся. Просим, чтобы Бог нас простил. И больше не делаем этот грех. Мы будем приносить много плода. Однажды мы посадили маленькое дерево. По-русски называется саженец, то есть очень молодое дерево. Нам говорили, что этот сорт дерева приносит хорошие плоды и очень много. И мать теку сова мокой моди адюда. Прошло как много времени и было очень много веток и не было плодов. И мокойоль чай и таркада сова воды амхарта моди да нигадил. Нам сказали, его надо обрезать, надо очищать. И маньян им теку таркада мотор тара. Я не мог очищать дерево, я не умел. Не знал, как это делать. Мы попросили соседа, который умел. И сосед обрезал так, что три палки оказалось. Все срезал. Осталось только три ветки маленьких. Моя жена чуть не заплакала. Она говорит, все пропало. Приехал мой старый отец, говорит, все нормально, будет плоды. И правда, прошло 2 года, было много плодов, больших очень и много. Для того, чтобы приносить много плода, Бог нас очищает. Но Бог не очищает против нашего желания. Бог очищает, если мы просим Его об этом. Когда верующий человек кается, Бог его очищает. И он будет приносить плодов больше. Чтобы приносить плоды для Бога, нужно идти. И, ну, я мне панговостика водился мистера. Написано, я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод. И, ну, баркан пады манчида терамась, которая мимость и пангтамбовась. Христос сказал ученикам, идите за мной. Христос мамбей ученик хата помни мингада. И вы будете ловить человеков. И пыдра ненти не морпанга даргуда. Если бы они не пошли, они бы не смогли никого поймать. И не надо нам хибхарт не моя амгуч. Здесь не было бы верующих, если бы сюда никто не пришел. Для того, чтобы спасать людей, нужно идти и спасать их. Если я на лозе, если Бог меня очищает, но если я не пойду, то есть ничего не буду делать, я не смогу приносить плоды. Ко мне подошла одна девушка и говорит: «Дядя Коля, отправьте меня куда-нибудь, я хочу трудиться для Бога». И дядя Коля, я у нее спросил: «У тебя нету жилья?» Она говорит: «Есть, у меня есть папа, мама, и у нас есть дом». Как вы живете материально? Она говорит: «У нас достаточно денег». Я закончила институт и работаю в банке. У меня высокая зарплата. Но я хочу что-то делать для Бога. Эта девушка оставила свою работу. Она оставила свое жилье. Она сегодня трудится для Бога. Чтобы приносить плоды, нужно идти, нужно что-то делать. Многие христиане говорят: «Я еще молодой, я не могу что-то для Бога сделать». Другие говорят: «Я уже старый и уже не могу что-то сделать». Третий говорит: «Я Библию нехорошо изучил, ничего не могу делать». А если я что-то буду делать, пользы не будет. А Бог сказал, что Он немощных избрал для того, чтобы они дело Божье делали. Недавно мы назначили у себя евангелизационное служение. И мы решили, чтобы каждый верующий привел в дом молитвы неверующих. И мань идей на тиху свой пун рёда тэуравась на пой нин пун рёдам. Я собрал своих детей и жену. Мань семьями матлау. И я говорю: мы будем, каждый из нас будем грешников в собрание приводить. И хусэ мань тэдэ собранин хэбхэмбэйм тэурамгу. И мы приводить людей решили. Мань идей на хэуняда нинти дэула. И я спросил у одного мальчика, ему 9 лет всего. Сколько ты грешников пригласил? Он пригласил 30 человек. Ему всего 9 лет. Он учится, ему 8 лет. Простите. Он учится во втором классе. Второй класс на толку. Он пригласил 30 человек взрослых. И они пришли. Я удивляюсь, что они пришли. Я тоже пригласил несколько человек. Но маленький сын пригласил больше. Он раздавал трактаты людям и приглашал в церковь. И несколько человек покаялись, кого он пригласил. А кого я пригласил, никто не показывался. А ему 8 лет. А где-то. Друзья, вот надо идти приглашать людей, проповедовать людям. И нин, минь стара, хань стара, ты молодой или старый? Илнен ли вескон? И не очень хорошо Библию знаешь. Саву, ну вадам егер арта. Пойди людям расскажи. Ахань нинтенг май. А Бог сделает свое дело. Он сказал, что его сила проявляется через слабых людей. Чтобы приносить плоды, нужно любить Бога. Так об этом здесь написано. И панга тамбо ед нум сянь стара трем падать кона. Когда Иисус Христос воскрес и встретился с учениками, о чем сегодня проповедовал второй брат. И сега Иисус Христос ученик-то не... Когда они рыбу ловили. А потом был костер, и они сидели, обедали. Христос Петру сказал, любишь ты меня? Христос Петр Маса Семисяна. Больше, чем остальные. И он три раза у него спрашивал. И пыдня гармово юнорбайс. И Петр три раза отвечал, да, Господи, ты знаешь, что я тебя люблю. И мабей да манчит сянам. И Христос сказал: паси овец моих. Христос мабей манчини летван. Для того, чтобы пасти овец, нужно Бога любить. И дики мучи летва нум сянь стара. И чтобы людям проповедовать, нужно Бога любить. И не тяг ну вадам тайула нум сянь стара. И чтобы строить дом молитвы, нужно Бога любить. Хэмят гам тамба нум сянь стара. Если человек Бога не любит, он не сможет плоды для него приносить. И нум не надо сяй пыдня да панга. Потому что чтобы плоды приносить, нужно жертвовать собой. И тике панг тамба пыдахат ханда дара. И нужно жертвовать своим. И ханда дара хари ейхад. Но можно пожертвовать, если мы любим Бога. И хан пир тамальган сяга нум сяну. Однажды у меня очень тяжело заболела жена. Инган обгуна бухтям ёльте хангулы. И мы молились Богу, и она продолжала болеть. И нум дханюм давать, и там хангурмы. И мы ее помазали елеем, и она продолжала болеть. И ей никто не мог помочь, и врачи, и Бог не хотел помочь. И если бы мне тогда сказали, что нужно купить дорогое лекарство, очень дорогое. И чтобы это лекарство купить, нужно столько денег, что надо дом продать. И там тартолгалек, пардон, там та ме алгарда мирдактара. И нужно все продать, что у меня есть. Алгарда мирдактарам гарденя. И я об этом думал. Мандикням на ебидоргам. То я бы продал дом и купил это лекарство. И мань ме мирдаталась и дикий пардон там другого. И вы бы тоже так сделали. И пидер наптрендрем сердце гурать. Для того, кого мы любим очень сильно. И тикий мне хибем мань ультесянго. Для того, чтобы для Бога приносить плоды, нужно Бога любить. И нум да панга тампа нум сянь стара. И последняя мысль у меня в этом отрывке. И тапудна ими тикий лагарен. Нужно любить друг друга. Не насям натара. Здесь два раза написано. Седьмой кон бады. Христос сказал: это моя заповедь, любите друг друга. И тике мань табикоми не досянь. Как я вас возлюбил. Мань гасерси досядил сам. И нет больше любви, если кто положит душу свою за друзей. Самая большая любовь, когда человек отдаст себя для другого. И сямен наркосямар тике не сей нянда ейнга хартабуддамма. И это люди делали, когда были гонения. Многие братья и сестры шли в тюрьму. И многие братья и сестры много лет проводили в тюрьме. И они снова проводили в тюрьме, и снова в тюрьме. И могли не елду хайрпай пэудимякна и... Они это делали ради Бога и ради церкви. Сегодня в тюрьму не сажают в России. Как можно душу положить за братьев? Неужели это можно и сегодня? И тюкуяли анси иртангау трем. В одной церкви случилась беда. Заболела девочка. Ей было 9 лет. У нее рак мозга. У нее были неверующие родители. Она в церковь ходила, и она заболела. Ей сделали операцию. И она все равно продолжала болеть. И ее облучали, лучевая терапия, рентген делали. Ей делали химиотерапию, это очень тяжелое лекарство ей давали. И все равно она продолжала болеть. Она больше года в больнице была. И повод лекарь мягко не считал. И иногда требовали, чтобы кровь верующие сдавали. И вот однажды приходит записка, 5 человек должны кровь сдать. Записка, то вы сам И я говорю, братья и сестры, кто желает сдать кровь, поднимите руку. И одна рука. И на пой муда милуй. Нужно 5 человек, а всего одна рука. И сам ля не найти таргуся на пой мудри ила. И я понимаю людей. Маньхам да бивненти. Потому что уже много раз нужно было сдавать, и люди сдавали, и снова сдавали, и снова сдавали. И мокому тару и мипа, и ань мипу, и ань мипу. И народ не верил, что это будет польза. И нянча не упунрю мале тарду да не гоптау. И уже не хотят сдавать. Мале мипа не укорва. И одна рука. На пой муду кори. И сидят неверующие. Нунда нин бунрюда гамды. И мне неудобно, я не знаю, стыдно перед людьми. Маня они и веурга муда мил гарта. Я говорю, ладно, что-нибудь придумаем. После собрания я одному брату говорю, пресвитеру. Сдашь ты и я по 2 нормы. И пыдар митан воем, и мань митам, сиди норм, сиди там около. Он согласился. И пыдар грибили. А утром меня вызвали в Москву. Мань семьего в Москву ангана. И я не сдал. И мань не умис. А этот брат, он сдал 10 норм. И теки нями ю нормами и. Кто-то скажет, так не бывает. Ханяны мандат ремгас не бывает. Да, так не бывает. Даже 2 нормы врачи не разрешают сдавать. И сиди норм гартам не утайвку. Просто новый прибор и кровь с одной руки в другую через прибор пропустили и отобрали, отфильтровали нужные тельца, эритроциты называются. И теки трем воем воем гадрауду там да не обня вырнул тая тика там да систия трем берли воду. То есть из крови брата взяли все полезное для девочки. И няна няна сегодня семью дгарнда воихад гарнда саурим да меду амга тарса тика нянечка. В 10 раз больше, чем разрешается для человека. И брат заболел. У него опухли все суставы. У него все болезни открылись. У него открылась астма. У него все начало болеть. И мы думали, что он умрет. Мы его мазали елеем, молились. И он выжил. И буда илей. И девочка исцелилась. И дика нингачки саума. Ее выписали из больницы. И буду ситангед раду. Никто не верил, что она исцелится, а ее выписали из больницы. И гибьярт нись бунры дика саум да буда ле буду ситангед раду лекарь. Она уже ходит в школу. И буду мале колан ядрна. Сегодня тоже, если мы любим друг друга, мы можем жертвовать собой друг для друга. И это не обязательно надо кровь сдавать. У кого-то проблема, я должен помочь. И у другого, и у третьего проблема, и я не должен мимо пройти. амгхэо ни серуданя няби няхрамде и манхэо хэв аннидара. Самая большая любовь, когда мы душу за братьев положим. И сямен арка сямар сиосина сяга мипива нинемня. Таким образом мы можем много плодов принести для Бога. И тикэ сер мука пангабир ао нумтас. Иисус Христос сказал одному человеку. Иисус Христос напоинен тендремма. У тебя очень много хорошего. И пыдар юльте мука тарнарданя. У тебя и труд, и терпение. И пыдар масян хамдын и терпорня. И ты не любишь грех. Пыдар нирмань хевхам. Ты очень много трудился. Пыдар юльте мука масранась. Но у тебя есть один недостаток. Пыдар напой не удовлетворяя. Ты оставил первую любовь. Пыдар хаера снюрти эсямамд. И поэтому покайся. И надевай на дикинет хевхарха урамбад. Если человек посещает церковь. И сяга хемят хевхал турна. И несет служение. И думает, что у него все нормально. И мам надо нарханда саво. Но если он оставил первую любовь. И пыдахаеп надо нюрти сямда. Ему нужно покаяться. И пыднянда дара хевиха орамба. И Бог сказал, если ты не покаешься, то я приду к тебе и сдвину светильник твой с места. И ну мабей не надо хевиам дхаора ту там нянд и тунда несланго хевня. Бог нас собрал на это место, чтобы мы проверили себя. Может быть, во мне что-то неправильно. Может быть, жизнь без плода. Может быть, любовь к Богу стала слабая. А может быть, кто-то с Богом разлучился. Очень хорошо будет, если мы покаемся. Это можно сделать уже сегодня, сейчас, если кто-то хочет покаяться. Сказать, Иисус Христос, прости меня. И мазь, Иисус Христос, им прости. У меня любви нету к тебе, или маленькая любовь. И маньсями тяню, или Иисуса маньсями. У меня неправильная жизнь. Мантид не мили. Прости меня. Манти им прости. И Бог простит. Нум прости ему себя. Может быть, кто-то живет без Бога еще. Харта гибхял нумси ильнакы. И может еще не покаялся. Харта гибхям да не укада хаорхамула. То это можно сделать уже сегодня. Эдикы тюку теда сер о. Или завтра. Хунян эптум. Но завтра есть риск. Хунян тоска птюда сертаня. Потому что завтра может не быть. Хунян трем хамани пирас. То есть жизнь может закончиться уже сегодня. Поэтому Христос сказал, когда услышите мой голос, не ожесточите свое сердце. И надвинда Христос мабей сяга вавсен нам тада сейда неот той латабю. Пришло время помолиться. Если кто-то захочет покаяться, вы можете выйти сюда и стать на колени и попросить у Бога прощения. И мы за вас тоже помолимся. И Бог вас простит. И Бог прославится. Бог сказал, что побеждающему Он даст сесть на престоле у себя. Ну, мабей, пирдальчот ганна, маньхнян мам тиканам да сохом да там. Бог сказал, что побеждающему Он сделает своим сыном или дочерью. И ну, мабей, хибе пирдальчо нюнга ним типангу. И поэтому пускай Господь поможет нам побеждать. И надвинда нум сидна дня дае тикам берльба. Аминь. Аминь. Будем молиться.